Центр. Улица была чиста и пустынна. Ни людей, ни автомобилей. Слева за деревьями виднелись остовы недостроенных и брошенных зданий. Справа, вдоль тротуара, тянулась высоченная каменная стена с колючей проволокой по гребню. Белые буквы размером с человеческий рост были широко разбросаны по стене и, на первый взгляд, являли собой нечто загадочное и необъяснимое. Однако, присмотревшись и мысленно восстановив те, от которых никаких следов не осталось, можно было прочесть: «Наш труд — гарантия безопасности нашей Родины». Стена прервалась ржавыми железными воротами и небольшой будочкой, проходной, на дверях которой висел замок. А дальше опять те же полуистлевшие буквы и те же слова. С левой стороны открылось здание усадебной архитектуры, желтого цвета с белыми колоннами и под зеленой крышей. Так в середине прошлого века красили строения особой государственной важности. Аллея из голубых елей преклонных лет, уходившая от главной улицы к зданию, добавляла картине торжественности и великолепия. И только клумба перед аллеей, поросшая репейником, нарушала возвышенную гармонию. Наконец впереди показались двухэтажные домики. Там следовало повернуть во дворы, миновать спортплощадку и отыскать нужный адрес. Дворы были такими уютными. Под кронами старых берез и кленов кое-где совсем по-домашнему располагались столы со скамеечками, беседки. Правда, заметил я, что некоторые сооружения опасно кренились в разные стороны, а у одной ажурной беседки крыша и вовсе провалилась внутрь. По металлической сетке, огораживавшей пустырь, я понял, что добрался до стадиона. И футбольное поле, и корты. Все так густо заросло высокой травой, что, конечно же, совершенно не годилось для использования по назначению. Дальше снова пошли дворы, и снова уютные. В конце концов, нашел я нужный мне дом и квартиру. Дверь отворила маленькая, но весьма бодрая старушенция, которая была предупреждена о моем приходе. Разумеется, мы не узнали друг друга, да и не могли узнать. Со времени нашего общения прошло около полувека, я тогда был юношей-старшеклассником, она вполне еще молодой женщиной. Но стоило мне назвать имена нескольких общих знакомых из той поры, память ее встрепенулась. «Погодите, погодите, мы вместе ездили на турбазу Дома ученых, и вы там ловили щук, и повариха готовила из них котлеты, очень вкусные, между прочим, помните?» Она добавляла в фарш морковь и капусту. Я с тех пор рыбные котлеты точно так же готовлю. Потом отправились путешествовать по карьерам и рудникам. Петра Ивановича с его регалиями всюду пускали. Вы нашли тогда большой кристалл голубого топаза, правильно? Петр Иванович сказал, что образец не для частной коллекции, передал находку в музей и зарегистрировал под вашим именем, так? Помню. Вы тогда еще много интересных камней нашли. Петенька говорил, что специально для того и пригласил вас, совершенно несведущего в минералогии, дескать, новичкам везет. Вы, кстати, не стали коллекционером? И в геологию не пошли? Впрочем, что я спрашиваю, и так видно, одежда церковная. Погодите, а как вы попали в друзья к Петру Ивановичу? У вас ведь такая разница в возрасте. Ах да, он с вашим старшим братом что-то там по работе общался, припоминаю. Она щебетала и щебетала. Рассказала, как Петр Иванович, ее драгоценный супруг, заболел, как она пыталась выходить его, когда у врачей опустились руки. Надо было бы сводить вас к Петеньке, но передвигаюсь я очень медленно, а кладбище далеко, боюсь, до вечера не успеем вернуться. Там у меня и первый муж. Делали особо чувствительную взрывчатку, и картонный стаканчик с этой взрывчаткой он передвинул по столу. После этого в технику безопасности ввели правило поднимать стакан со взрывчаткой строго вертикально. И Петенькина первая жена там же умерла во время операции аппендицита, остался маленький сын. И сразу вокруг Петра Ивановича одна барышня закрутилась. У нас ее не любили, называли черной вдовой, пучиха такая есть. Когда мы с Петенькой расписались, она, конечно, отстала. Через год еще один ученый потерял жену во время простенькой операции. Туда вдову и пристроили. А вскоре они уехали. Ученый бросил науку и стал заниматься политикой. Я не понял, каким образом роковая дама связана с незадачливой хирургией. И старушенция неохотно добавила, что здесь, в центре, решались вопросы действительно мирового значения, потому он и привлекал к себе внимание могучих, хотя и не всегда видимых сил, о которых Петр Иванович говаривал «из-под ковра», «из-под двойного ковра», «из-под чужого ковра», «из-под всех ковров сразу». Потом пили чай с рябиновым вареньем. Петенька очень любил, а рябина у нас тут много, хорошо еще лимон добавлять. Однако у меня нынче без лимона. И смущенно улыбнулась. Я понял, что живет она бедственно. Спросил о пенсии. Мне хватает, жить можно. Автолавка привозит продукты, аптечный киоск работает. Наука вот, к сожалению, прекращена, да и ученых почти не осталось. В нашем поселке всего один, высокий такой, ходит в шляпе, с тросточкой, в длинном пальто, мы его Чеховым называем. А в коттеджном поселке, не знаю, сохранился ли кто-нибудь. Мы ведь изначально селились именно здесь, рядом с институтом. Потом построили коттеджи, они чуть подальше находятся. Но квартиры за нами оставили. А теперь все, кто жив, вернулись обратно. Квартиру содержать легче и дешевле. Есть еще домики в низине у водохранилища. Там жили ученые, которые любили рыбалку. Пока работал центр, вода и зимой не замерзала. Но о том поселочке я давно уже никаких сведений не имею. Она вновь вспомнила о временах 50-летней давности и заметила, что тогда все известные ей люди не только в центре, но и по всей стране занимались чем-то определенным. Один у Королева камеры сгорания проектировал, другой у Туполева делал крыло, третий был известным поэтом, четвертый работал в антарктических экспедициях, подруга моя преподавала в консерватории. Это ведь не какая-нибудь богема. Отец подруги был машинистом-паровозником, интереснейший человек. Мы так любили слушать его. Все разные, яркие, все личности. А теперь, кого ни спроси. Все что-то компьютерное. Петенькин сын уехал в Америку, что-то компьютерное. Внуки там же и тоже что-то компьютерное. А это, знаете ли, неинтересно совсем, скучно, безлико. Нас тут осталось полсотни старух да один Чехов. Почти у всех есть родня, но мы никуда отсюда не уезжаем. Знаете почему? Там у вас скучно. Мы привыкли к жизни другой. Мы в летних отпусках всю страну с рюкзаками исходили. Мужья наши могли на табуретке промышленный лазер собрать. Идемте, я покажу. Мы зашли в квартиру напротив, причем ключ торчал в дверях. И старушка показала мне странную конструкцию, стоявшую, правда, не на одной, а на двух табуретках. Лазер. Делали с соседом подарок для школы. Не понадобилось. Школу закрыли. Ученые пытались протестовать. Сосед наш, а он лауреат государственной премии, бунтовал пуще всех, но не хватило здоровья. Следом ушла его супруга, она была учительницей литературы. Кстати, Петенька в эту школу и коллекцию минералов передал. Все потом куда-то исчезло. «А дверь, спрашиваю, почему не запираете?» «У них замечательная библиотека. Наши бабушки иногда захаживают, книжки берут. Вот, взгляните». Лист бумаги лежал на столе, я прочитал. Там было разными почерками записано, кто, когда, какую книгу взял, когда вернул. «Ну а чужие люди?» «Чужих у нас нет и никогда не было. Центр охраняется так, что проникнуть сюда невозможно». А на ключ я закрываю от кошек. «Зачем же, спрашиваю, вас так охраняют? Или вы до сих пор носитель государственной тайны?» «Да какие там носители? Разве что Чехов?» «Охраняют не нас, охраняют рабочую зону, ту, что за высокой стеной, но где написано «Наш труд — гарантия безопасности нашей Родины». Правильно написано. Гарантии больше нет. Мы повымрем, дома опустеют, а рабочую зону так и будут охранять. Приближался вечер, мне следовало уходить, чтобы покинуть центр до наступления ночного режима. Она отметила в моем пропуске время нашего расставания, указала более короткий путь к главному въезду и спросила: «А каким образом вы вообще меня разыскали?» Я объяснил, что был в гостях у знакомого батюшки. Тот сказал, что окормляет население центра. Я вспомнил о давнишнем путешествии на турбазу Дома ученых, и оказалось, что вдову, дорогого мне Петра Ивановича, батюшка знает и вполне может организовать встречу. Он добрый. Он приходит нас хранить», — похвалила моего собрата древняя старушенция. Мы вышли через черный ход. У крыльца стояла старая «Волга» с оленем на крышке капота. Та самая «Волга», на которой мы и катались полвека назад. Петр Иванович, помнится, возил в багажнике запасные рессоры. Машина до того перегружалась найденными образцами, что рессоры случалось и не выдерживали. В соседнем доме играли баркаролло из времен года Чайковского. Окно первого этажа было открыто. Горела за окном настольная лампа под зеленым абажуром. Я остановился послушать. Играли неумело, неровно, с давно заученными неточностями и ошибками. Выбрался на главную улицу я и впрямь быстро. Однако совсем не там, где сворачивал во дворы, а чуть дальше, уже за рабочей зоной. Передо мной открылась долина, в глубине которой лежало водохранилище. Горизонт слабо освещался багровым закатом, порывы ветра то и дело поднимали опавшую на землю листву, и листья подолгу кружились на фоне заката, словно воронье. Неподалеку на тротуаре стояли двое мужчин. Один из них высокий был в длинном пальто, шляпе и с тросточкой, действительно натуральный Антон Павлович. Второй пониже, полноватый, с первого взгляда никакого великого писателя не напоминал. Оживленно жестикулируя, они о чем-то беседовали, и разговор их долетел до меня, но неразборчиво, причем если Чехов размахивал двумя руками, то полноватый только одной, другая рука придерживала велосипед. Они были так увлечены, что присутствие моего не заметили. Потом Чехов приподнял шляпу, вероятно, прощались, и пошел по улице вдаль. А второй сел на велосипед и по узкой асфальтированной дорожке укатил вниз к водохранилищу. Главный въезд я миновал вовремя. Знакомый батюшка встречал меня на машине.